Так вот, дядя резко сменил тему. Тебе стоит поддерживать контакт с этой девчонкой, но старайся перетянуть канат на себя. Я о ней ничего не слышал, так что будь осторожен. Тут мне нечего было возразить, так как дядя знал лишь поверхностную информацию, но все равно предостерег меня. А я и без его слов подозревал, что что-то с предложением Алисы нечисто. Я прислушаюсь к твоему совету. Тогда послушай кое-что еще. Дядя даже подождал, пока я не сконцентрирую все свое внимание на нем. Тебе все же стоит поступить в университет. Я мало что знаю про него, но для тебя это единственный вариант стать сильнее, как магу. Вообще без альтернатив, увы, но да. Найти учителя магии так задача не из простых, а ты еще и проблемный. А в университете самое главное, что он даст тебе защиту. Я подумаю над этим, согласился с дядей, так как в моей ситуации защита дорогого стоит. А ты не боишься, что связался со мной? Нет, если я сам того не захочу, то меня и найти-то не так просто. Я же не маг. На самом деле он был прав. Смертных настолько много, что даже Виктор не обращает на них внимания. И в толпе найти кого-то конкретного будет практически невозможно. Ну а дядя как не был магом, так им и не стал. В лучшем случае он развил свои навыки владения артефактами, в чем я крайне сомневался. Я вообще-то пришел по делу. Наконец-то я нашел момент. Мне нужно продать артефакт. Хорошо, что ты обратился ко мне. Даврон слишком жадный. Мало того, что он скупает у лазутчиков артефакты почти за бесценок, так потом еще сдирает с них налог на прибыль. Мне бы пришлось и налоги платить, я был просто шокирован подобной наглостью. Но благодаря ему в этой маленькой стране возник огромный подпольный бизнес. Взяв у меня лук, дядя вытащил из своего браслета очки, надев которые, принялся изучать мой артефакт. Но меня поразил тот факт, что у него вообще был браслет, которым, как я считал, пользуются только маги. Откуда он у тебя? Я имею слишком плотные связи с миром магов. Мне хотелось продолжить задавать вопросы, но дядя на этом не остановился, переключившись на мой лук. Артефакт, конечно, слабенький. Максимум за 9000 можно продать. К тому же всего лишь денег. Сделав небольшую паузу, он продолжил. Ну смотри, так как ты мне как родной, я возьму всего лишь 1000, и еще 1000 пойдет посреднику, так как я даже не хочу утруждать себя его продажей. Тебе остается всего 7000. Дядя говорил о таких деньгах, как о мусоре, однако у меня к данной сумме было совсем другое отношение. С учетом налогов это было в 4 раза больше, чем у официалов или 20 моих месячных зарплат. Продажа всего одного артефакта сопоставима почти с 2 годами работы, не уставал удивляться я. Постойте, это сколько денег я скормил Виктору, отдавая ему для развития все добытые артефакты? По моему лицу было видно, что я остался доволен данной сделкой, поэтому дядя спрятал лук к себе в браслет, сказав: «Как будет продан, я переведу деньги на твой счет». «Спасибо», сказал я после того, как смог немного успокоиться. «Слушай, раз ты настолько великий торговец...» «О, уже великий, и что тебе нужно от этого великого торговца?» — прервал меня дядя, чтобы укорить за прошлые слова. «Ну конечно, я не подал и виду, я всегда это знал. У тебя же есть доступ к вещам из мира магов. Мог бы ты достать для меня какое-нибудь базовое руководство по магии? Мне подойдет даже самое простое, так как я абсолютный ноль, умеющий только поглощать энергию из артефактов. Это не проблема. У меня есть парочка, но они совсем для чайников. Я тебе сейчас их пришлю». Возможно, дядя надеялся с их помощью наконец-то стать магом, но мне даже лучше, что они у него были. Все же я нахожусь на том уровне, где любой прогресс окажет значительное влияние на рост моей силы. И когда мне на браслет пришло уведомление о получении руководств, я уже собирался попрощаться с дядей, но сперва уточнил: «Ты еще долго будешь в городе?» «Нет, я и так уже отложил свои дела на несколько недель, но ты можешь звонить мне в любое время, а для продажи артефактов я свяжу тебя со своими доверенными людьми». «Жаль, мне даже стало немного грустно из-за того, что мы вновь расстанемся, увидевшись лишь один раз после 10 лет разлуки. Ты еще слишком неопытен, чтобы я посвятил тебя в свои дела. Просто чтобы не планировал сделать, спрашивай у меня совет». «Хорошо, спасибо. Я больше не хочу вляпаться в очередные неприятности». По поводу этого, тон дяди стал серьезным, как никогда. «Ты вляпался в историю с одним из самых таинственных артефактов. Лично в моей практике, самым. Мы с Гликерой тебе не рассказывали, но все, кто хотя бы прикасался к нему, сразу же исчезали, совершенно бесследно. Данная новость стала для меня шокирующим открытием, так как я знал, что в этом правиле есть одно исключение. Правда, никто не проверял это на детях. Могущественные артефакты обладают некой осознанностью. Уже были случаи, когда такие артефакты не трогали детей, так как те еще не порочны. Но это лишь предположение. Спасибо. Попрощавшись с дядей, я сразу же отправился домой. Изначально мне казалось, что всю дорогу я буду читать руководство по магии, но последние слова дяди целиком заняли мою голову. Так значит, я уже тогда мог умереть, и все из-за какого-то детского любопытства, думал я, содрогаясь лишь от одной мысли об этом. Но я же там прочитал обычные сказки. К тому же Кира потом сама давала мне книгу, чтобы я почитал ее перед сном. Летая в собственных мыслях, я напрочь перестал обращать внимание на свое окружение. К тому же я специально шел через переулки, чтобы меня не поймали за поднятый шум в пункте приема артефактов. Поэтому заметил преследователя лишь когда тот сам заговорил: «Лучше тебе пойти вместе со мной». Обернувшись, я увидел перед собой человека в растрепанной одежде, покрытой столь знакомой пылью из пустыни. Что тогда, что сейчас, его лицо было закрыто платком, поэтому я никогда не видел его внешности. Однако нужно быть настоящим дураком, дабы не понять, что это тот самый маг, напавший на наш караван, тем самым запустив череду моих неудач. И судя по внешнему виду, мужчина посвятил всего себя моим поискам. Но также было заметно, что путешествие через пустыню далось ему значительно тяжелее. Все его тело покрывали раны, а на лице красовался огромный порез, чуть не лишивший мужчину зрения. Да и в целом его внешний вид был крайне нездоровый, словно он давно не мог позволить себе нормально поесть. «Откуда такая фанатичность?» — подумал я, содрогнувшись. Очевидно, что мужчина не в себе, и с подобными персонами стоит вести себя крайне осторожно, чтобы случайно не спровоцировать. Но также было ясно, что и соглашаться на его условия нельзя. Поэтому я не стал совершать необдуманных поступков, замерев на месте и изучая оппонента. Но я даже не представлял, насколько мужчина не в себе. Одного моего бездействия ему оказалось достаточно, чтобы выйти из себя и напасть. Мужчина наотмашь взмахнул рукой, после чего от его тела разошлась волна пламени, быстро заполнившая собой весь узкий переулок. Огонь был настолько мощным, что я почувствовал жар, исходящий от него, еще до того, как пламя настигло меня. Ослепленный его яркостью, единственное, что я мог сделать, так это начать бесконтрольно высвобождать магическую энергию в надежде, что тем самым смогу хоть как-то защититься. Но даже это не позволило полностью спастись от огня. Я чувствовал, как моя кожа медленно покрывалась волдырями, готовыми лопнуть в любой момент. Благо мужчина не стал долго удерживать пламя, иначе я бы не смог продолжить сопротивляться жару. Но было очевидно, что противник не намерен останавливаться, готовясь к очередной атаке. «Еще один такой залп и я не выдержку», — промелькнуло у меня в голове. Не собираясь умирать без боя, я вытащил автомат, открыв огонь по противнику. Было рискованно идти с противником на сближение, поэтому он был мой единственной надеждой. Но я успел сделать лишь несколько выстрелов, прежде чем мой автомат разлетелся вдребезги, словно его смяла огромная невидимая рука. Это было похоже на тот раз, когда брат Алисы незримой силой удерживал меня на месте. И мало того, что я потерял автомат, так его выстрелы вовсе не нанесли урон по цели. Пули просто расплющивались об вражескую ауру, даже не передавая свою энергию в тело противника. Было очевидно, что мои шансы на победу стремятся к нулю, поэтому я планировал сдаться, но мужчина окончательно слетел с катушек. Он даже не дал мне шанса что-то сказать, почти за мгновение оказавшись передо мной, намереваясь отрубить мне голову. И я не сомневался, что он сделает это в одно движение. Лишенный вариантов, я переместился в цикл, оказавшись в непримечательном переулке. Вокруг не было никаких врагов, лишь издали доносился шум толпы. Понимая, что на зачистку цикла у меня есть бесконечность попыток, я просто уселся на месте, начав размышлять о возможных вариантах спасения в реальном мире, где у меня нет шанса на возрождение. И погрузившись в собственные мысли, я даже не заметил, как умер. Глава 15. Оказавшись в начале цикла, моим первым порывом стало желание разобраться в случившемся. Но посчитав, что смерть не является веской причиной отвлекаться от реальных проблем, я решил просто игнорировать данное обстоятельство. Но что игнорировать я не смог, Так это то, что во второй раз в назначенное время моей смерти не произошло. Вот это уже было реальной проблемой, так как мое появление в цикле не должно влиять на ход вещей, а каких-то значимых изменений я не вносил. Прождав еще некоторое время, но так и не умерев, я действительно начал беспокоиться. Чувствуя, что что-то здесь нечисто, я достал меч, которым собирался покончить с собой. Сам себя не пойму, то я не хочу умирать, то хочу. В третий раз я уже не мог сосредоточиться на проблемах реального мира, так как ситуация в цикле напрочь выбивалась из моего понимания нормальности. Поэтому все мое внимание было сконцентрировано на нынешнем окружении. И вскоре я заметил, что шум толпы одномоментно стих, погрузив весь цикл в кромешную тишину. По моим ощущениям, это идеально совпадало со временем, прошедшим от моего попадания в цикл до первой смерти. Но даже в такой кромешной тишине я не мог услышать, как ко мне приблизился противник. Я его даже не видел, лишь чувствовал холод приставленного к шее лезвия. «Тебя здесь раньше не было», — услышал я довольно приятный женский голос со спины. «Кто ты?» «Сперва представься», — надменно ответил я. «Конечно, меня поразил тот факт, что она, видимо, каким-то образом смогла осознать свое пребывание в цикле, но не настолько, чтобы я начал чувствовать себя не в безопасности. Не слишком ли ты нагл для мальчишки?» Едва ли ставшего магом, насмехалась надо мной собеседница. «Не слишком ли ты нагло для беспомощной девчонки, не понимающей, в какой ситуации она оказалась?» Ответил я той же монетой. «Ну так объясни мне, если хочешь жить». Сказав это, девушка еще сильнее надавила лезвием на мою шею, слегка порезав кожу. Но меня подобное нисколечко не впечатлило. Я и не из подобного дерьма выбирался. «Ты-то, но как?» Было видно, что девушка уже окончательно перестала понимать, что происходит. «Кто ты такой? Ты с ума сошел? Я же убью тебя!» Не впечатлившись ее угрозами, я сам попытался нанизать себя на ее клинок. Но девушка сразу же убрала лезвие от моей шеи, отпрыгнув в сторону, как от прокаженного. Встав и обернувшись, я наконец-то смог рассмотреть внешность девушки. И впервые с нашей встречи продемонстрировал искреннее удивление. Ее кожа была белой с розоватыми переливами, сильно контрастируя с длинными и шелковистыми черными волосами и ярко-алыми губами и глазами. Признаться, это было невероятно красиво, но меня немного напугало то, что клинок, который она приставила к моей шее, на самом деле оказался одним из ее пальцев. Начиная с локтя, вся правая рука девушки, можно сказать, была изуродована. Каждый ее палец напоминал тонкий кинжал кроваво-красного цвета с стальным отблеском. И казалось, что это была некая смесь костей и мышц с металлом. В сочетании с идеальным телом девушки данное уродство вызвало смешанные чувства. Но все же больше всего меня удивило то, что она была совершенно голой. И заметив мой странный взгляд, девушка видоизменила свое тело, на глазах нарастив образование, схожие с таковыми на руке, прикрыв все самое интересное. Но меня лишь рассмешило ее девчачье смущение. «Ты неадекватный», — высказалась она, услышав мой смешок. «Я убью тебя. Ну давай, убей меня». «Но что это изменит?» — задал риторический вопрос, театрально сохраняя спокойствие. «Ты же просто никудышный маг. Я это чувствую». Казалось, что девушка начала в край терять самообладание. «Кто ты такой?» «Самый обычный парень», — ответил я, улыбаясь. «Врешь. Почему твое тело так быстро восстанавливается? Маг твоего уровня не способен на такое». Ее замечание заставило меня обратить внимание на раны, и приложив руку к шее, я понял, что порез, оставленный девушкой, исчез. Затем я посмотрел на запястье, увидев, что и ожог, оставленный Эмилем, почти зажил. А те, что нанес мужчина, загнавший меня в этот цикл, тоже начали понемногу восстанавливаться. Только скорость заживления ожогов ни в какую не сравнится с исцелением пореза. Этот эликсир действительно невероятен. Может, со временем я смогу отрастить себе руку, думал я, радуясь столь замечательному открытию. Но почему разные раны регенерируют с разной скоростью? Еще одна способность, принцип которой мне до конца неизвестен, может, рискнуть спросить у дяди, а вдруг, но даже так, мне ни на что жаловаться, ведь есть возможность восстановиться в цикле до состояния боевой готовности. Все же оставленные мужчиной ожоги были достаточно серьезными. Если бы не несколько пережитых циклов смертей, боюсь, я бы не смог терпеть ту боль, что они причиняют. «Разве ты так не можешь?» – отшутился я, не желая ей хоть что-то рассказывать. «Ты сравниваешь меня с собой, я являюсь магом дольше, чем ты живешь. По ее внешнему виду и не скажешь, что она старше меня, ну максимум на пару лет, подумал я. Это все благодаря ее способности, она же просто отрастила себе элементы брони. Успокойся, попытался хоть немного вразумить девушку. Хочешь, я расскажу тебе, как разрушить эту петлю? Кажется, данная тактика сработала, и, услышав мое предложение, девушка сразу же замолкла. Она явно была не в себе, поэтому вместо внятного ответа лишь активно закивала головой. Мне даже показалось, что, будь у нее хвост, девушка начала бы вилять им от радости. Она сошла с ума из-за цикла или всегда была такой, подумал я, радуясь, что все-таки не отчаялся, впервые застряв в цикле. Если коротко, то здесь присутствует ядро данного феномена, которое необходимо либо вынести за пределы, либо уничтожить. «Как ты собираешься вынести ядро?» – спросила девушка. Могло показаться, что она испытывает скепсис к моим словам, однако по ее голосу было понятно, что девушка полностью доверилась мне. Возможно, это связано с отчаянием, но меня ее судьба не сильно заботила. «Прости, но ты в сделку не входишь». Разумеется, я так легко делился информацией, потому что знал, что она канет в небытие вслед за циклом. Но девушка этого не знала, поэтому продолжила задавать вопросы. «Как ты вообще сюда попал?» И для придания большей весомости своим словам девушка подошла к краю цикла, протянув руку за барьер. Однако я не сразу обратил внимание на то, что она делала. Ведь для этого ей пришлось повернуться ко мне спиной, тем самым подарив великолепный обзор на свою округлую попу, которую девушка не потрудилась прикрыть. Но мой взгляд быстро потерял фокус, так как я поддался сожалениям. Стоило тратить меньше времени на учебу. Это ж надо было поверить в сказки про баснословные богатства лазутчиков. Я же всегда был красивым парнем, а теперь стал инвалидом. И кому я такой нужен? Благо то, что показала мне девушка, отвлекло мой разум от пагубных мыслей. Вернув себе позитивный настрой, я обратил внимание на ее руку, которую она вытащила из-за пределов цикла. Хотя это было громко сказано, так как руки уже и не было. Все, что покинуло пределы цикла, больше не вернулось обратно. Таков был принцип работы циклов. Их может покинуть лишь то, что не является их частью. Предметы и артефакты можно забрать с собой лишь потому, что они становятся моей собственностью. Тут важно само намерение, так как если я брошу в барьер предмет, который не собираюсь забирать, например камень, то он просто исчезнет, вернувшись в начало цикла. А как подобное провернуть с людьми, я даже не представляю. Человек обладает собственной волей, поэтому с ним это не сработает. Тебе не понравилось? Девушка просто шокировала меня подобным вопросом. А почему мне должно было понравиться? Задал встречный вопрос, начав махать своим собственным обрубком руки. Поверь, мне такое совсем не нравится. Я не об этом, девушка немного засмущалась, а на ее лице появился яркий румянец. Твой взгляд. В один момент ее рука вновь отросла, а все неестественные наросты исчезли. Теперь она была неотличима от обычной девушки, если не брать в расчет яркую внешность, выделяющую из толпы писаных красавиц. Демонстрируя свое обнаженное тело, она подошла ко мне и взяла мою руку, положив себе на грудь. Но прикоснувшись к ее коже, я даже не мог сказать, приятно мне или нет. Ее грудь была мягкой и упругой, но в то же время неестественно холодной. Я словно прикоснулся к необычному металлу. «Тебе нравится?» — вновь задала вопрос девушка. «Она пытается совратить меня, или ей действительно важно услышать мое мнение, что за ненормальное?» Хоть я так и думал, однако сказал совершенно обратное, стараясь при этом выглядеть максимально естественно. «Да, я просто шокирован». На лице девушки расцвела улыбка, и не отпуская моей руки, она вернулась к прошлой теме, словно ничего и не было. «Так что из себя представляет ядро?» Как оно выглядит, я помогу с поисками. Видимо, девушку настолько порадовал мой ответ, что она напрочь забыла про все другие вопросы, волновавшие ее до этого. Поэтому я без задней мысли ответил, это будет какой-нибудь артефакт, но, однако я не успел договорить. Выражение лица девушки одномоментно изменилось, продемонстрировав непомерный гнев, направленный в мою сторону. Она еще крепче прижала мою руку к своей груди, после чего из всего ее тела выросли кровавые шипы, пронзившие меня, словно иглы подушечку. Я умер почти моментально, чему был несказанно рад, так как терпеть подобную боль просто невыносимо. Не понимая, что нашло на эту сумасшедшую, я пошел на шум толпы, собираясь узнать, что произошло в цикле до нашей встречи. И преодолев переулок, я оказался на просторной городской площади. И меня сразу же поразило то, насколько здесь было много магов, среди которых встречались весьма могущественные персоны. Даже одного нахождения рядом оказалось достаточно, чтобы почувствовать подавление ауры. А ведь никто из присутствующих не обращал на меня внимания. Так от чего вообще зависит, смогу ли я поглотить цикл или нет, только от размера его пространства? Серьезно, подумал я, чуть не позабыв о своей цели. Справившись с шоком, я забрался повыше, чтобы осмотреть толпу, но так ничего и не приметил. Осталось только ждать появления сумасшедшей девушки, так как другого варианта у меня просто не было. Продолжая осматривать толпу, я все же заметил одну странную фигуру в капюшоне, смотрящую в небо. Она была первой, и вскоре ее примеру последовала вся толпа, молча уставившись в небо. Для меня же там было лишь сплошное пространство, заполненное пурпурным туманом с золотыми блестками. Но сконцентрировавшись, я смог увидеть то, что происходило в небе. Вернее, я всегда видел то, что было светом, поступающим в цикл, просто понимание сути пересиливало эту иллюзию. И сейчас там была изображена группа из 12 магов, парящих высоко в небе. Они полностью окружили площадь, сконцентрировав свои взгляды на фигуре в плаще. Я даже поразился тому, что мое зрение стало настолько острым, но сейчас было не до этого. В следующий момент из фигуры в плаще выросли алые иглы, отдающие металлическим блеском, которые вонзились в толпу. И все, кто оказался пораженными, превращались в кровавое месиво, которое быстро поглощалось иглами, подпитывая их рост. Словно домино, уродливые щупальца быстро продолжали расти, поглощая все больше и больше магов. Это происходило с невероятной скоростью, из-за чего никто не успел даже закричать. И под конец, когда я остался последним живым существом, они остановили свой рост, начав втягиваться обратно. Изначально щупальца слились в бесформенную массу, начавшую медленно обретать очертания женщины. И спустя несколько секунд на площади в абсолютном одиночестве стояла та самая странная девушка. Приняв окончательную форму, она посмотрела на меня своими алыми глазами, горящими гневом. А в следующий момент она прыгнула на меня, одним ударом разрезав пополам. В следующий раз я максимально быстро добрался до фигуры в плаще, но не стал ее трогать, желая увидеть ситуацию с более близкого расстояния. И когда пришло время появления 12 магов, она подняла свою голову к небу, и я смог разглядеть ее внешность. Это была молодая девушка, и ее можно было бы назвать красивой, если бы не множество жутких наростов, уродовавших лицо девушки. И, конечно же, кровавые слезы, льющиеся из уставших глаз, не придавали ей очков привлекательности. «Прости, я больше не могу ее сдерживать», — сквозь слезы прошептала девушка. А потом все повторилось, и она вновь оставила меня напоследок, но на сей раз не убила мгновенно, стараясь доставить мне максимум боли. Снова оказавшись в начале цикла, я не стал спешить, вновь усевшись на земле и начав думать. И мне действительно было над чем. Вот же сумасшедшая. Боюсь, такими темпами она научится долго держать меня в живых, но это было лишь отступлением. Видимо, она и есть артефакт, ставший ядром цикла. Но почему она так взбесилась? Можно было продолжать соблазнять меня, надеясь, что я заберу ее с собой. Странное. Но теперь-то я ни в коем случае не собирался забирать ее с собой. Все же она уже смогла убить своего хозяина, а мне не хотелось повторять участь той несчастной. Я знал, что эта сумасшедшая ничего не может мне сделать до определенного момента, иначе она бы сразу же начинала убивать людей. Осталась последняя надежда — убить ее хозяйку и надеяться, что это сможет повлиять на ход событий. Самостоятельно перезапустив цикл сначала, я попробовал осуществить свой план, который провалился, позволив странной девушке преждевременно начать поглощать окружающих. И, понимая, что у меня больше нет шансов, я вновь перезапустил цикл. Значит, ее хозяйка до последнего старалась сдерживать эту ненормальную. И какие остаются варианты? Попытаться стать ее хозяином, но она определенно живое существо. Про уничтожение я и думать не хотел, так как это заведомо провальная миссия. И что-то мне подсказывает, что так я лишь сильнее разозлю эту неуравновешенную. Попытаться найти к ней подход и договориться, а она будет меня хотя бы слушать. Одна идея казалась бредовее другой. Мне даже стрельнуло в голову попросить ее хозяйку передать артефакт, но узнать, каково быть разорванным изнутри, как-то не хотелось. Все-таки придется договариваться, но как мне расположить к себе эту ненормальную? Я-то и в подкатах к обычным не силен, а достучаться до данной особы кажется чем-то невероятным. И как назло у меня в голове промелькнул именно этот пример. Дядя, я лишь однажды видел нечто сопоставимое, ибо на месте Кира любой другой выкинул бы дядю за борт. Или это так кажется со стороны, чем он приглянулся Гликере, раз она терпела его персону рядом с собой. Ну, попытка не пытка. Перезапустив цикл, я подошел к хозяйке артефакта со спины. Испытывая огромное чувство стыда, я обнял ее, прошептав: «Красавица, познакомимся». Для самой хозяйки каждое мое появление было в новинку, поэтому она изумилась столь наглому поступку со стороны незнакомца, потеряв контроль над артефактом. Это вновь запустило преждевременные убийства, а я тем временем просто стоял и молча ждал, когда все закончится. «Я понимаю, что ты пытался подкатить ко мне, но не обнимая же другую девушку». Последнее слово она и вовсе прокричала, разнося его эхом по пустынной площади. Примерно этого я и боялся, естественно, сразу же получив расплату за содеянное. Девушка ударила меня с такой силой, что мое бренное тело отлетело в конец площади, остановившись лишь после того, как сломала кирпичную стену. Но мне не повезло, и я не умер моментально. Вскоре ко мне подошла девушка, встав прямо над головой. К слову, она больше не создавала подобие брони, так что вид был замечательным, а вот сама ситуация страшной. Именно подобное сочетание больше всего доставляло дискомфорта, но выражать свои эмоции я уже не мог. «Плохая попытка. Пробуй еще». Сказав это, девушка просто раздавила мне голову. Однако, судя по ее словам, я был на правильном пути. К тому же она не стала меня мучить, великодушно добив. И в новой попытке я все же решился попробовать максимально следовать примеру дяди. И найдя трактир, я обменял свой меч на выпивку. Но был нюанс, заключавшийся в том, что я не умел пить. Во-первых, это было слишком расточительно для такого бедняка. А во-вторых, я часто играл в карты на деньги, угадайте, благодаря кому, и это был неплохой способ заработка для меня. Поэтому я в идеале освоил навык спаивания людей и имитации распития. И именно поэтому в нашу следующую встречу девушка нашла меня валяющимся на выходе из трактира. Но я не планировал настолько досконально подражать дяде. Глава 16. Заметив девушку, я сразу же попытался встать и привести себя в порядок, не забыв и про комплимент. «Я бы прямо здесь организовал церемонию, если бы не твои бзики», — проговорил вслух свои мысли. «Вот только я не знал, что, настолько напившись, буду говорить то, что первое придет в голову. Мне еще не доводилось бывать в столь пьяном состоянии, из-за чего подобное стало настоящим открытием. И я сразу же попытался сгладить углы, надеясь не сделать только хуже. Я не это имел в виду. Хотел сказать, что ты выглядишь великолепно в этом наряде». «Я без одежды», — сухо ответила девушка. «Да, я вижу», — сказал я, внимательно изучив все ее тело. «И это великолепно». Я еще хотел показать жестом свое одобрение, но не учел, что инерции от резкого поднятия руки окажется достаточно, чтобы свалить меня с ног и упасть прямо в объятия девушки, приземлившись лицом на ее грудь. Тактильные ощущения были прекрасны, однако холод, исходящий от ее тела, был настолько пробирающим, что даже смог меня привести немного в чувство. Лишь это выдавало в ней не человека, но я до сих пор сомневался, чем она была на самом деле. Мне хотелось поскорее отстраниться от ее тела, но девушка поймала меня при падении, заключив в объятия. И почему-то она не отпускала меня, лишь спросив: «Нравится?» Конечно же, я знал, что нужно ответить, но не стал. Вместо этого моя дурная голова выдала: «Ты меня пугаешь. Возможно, мне просто нужно узнать тебя получше». Вопреки ожиданиям, девушка не разозлилась. Она просто помогла мне встать и, плотно прижимая мою руку к себе, чтобы я не упал, повела гулять по безжизненной площади. «Ты ведь тоже не можешь покинуть это место?» — как бы невзначай спросила она. «Это очевидно, иначе я бы давно сбежал», — честно признался, ибо во лжи просто не было смысла. «Хотя там меня ждет лишь смерть». «О, ты ее боишься?» Удивление девушки было искренним. «По тебе и не скажешь. Здесь не настоящая смерть, а всего лишь очередная провальная попытка. Почему я должен бояться чего-то подобного? А тебя не пугает, что успешной попытки никогда не будет?» «Немного, но я стараюсь не думать об этом». «Но как?» — непонимающе спросила девушка. «Как не думать об этом, если не существует надежды на спасение. Мне просто не нравится это чувство. Было всем, что я смог объяснить в своем нынешнем состоянии. А если я поклянусь, что буду убивать тебя каждый раз несмотря ни на что? Я уже застревал в цикле, где спустя всего 5 секунд меня ждала гарантированная смерть. И в отличие от тебя, с ними было невозможно договориться. Они не понимали, где находится, как и все те, кого я убила. Ага, я вообще впервые встречаю кого-то, кто, будучи заперт в цикле, смог осознать это. Это настолько удивительно, игриво спросила меня девушка. Не знаю, честно ответил я, после всего пережитого сомневаясь в знаниях, полученных в школе. А как ты смогла добиться этого? Не знаю. Во мне словно всегда было понимание, что все идет по замкнутому кругу. К тому же те уроды так и не напали. Мне не потребовалось уточнять, о ком идет речь, так как иллюзия магов в небе никуда не делась. Они так и продолжали неподвижно висеть в воздухе, ничего не делая. Видимо, изначально цикл был намного короче, заканчиваясь сразу же после убийства толпы на площади, поэтому маги в небе не успели стать его частью. Но из-за процесса слияния с миром цикл начал удлиняться, позволив девушке заметить ненормальность происходящего. Кажется, я случайно спас мир от ее гнева, или же, наоборот, спас именно ее, подумал я. Сомневаюсь, что таинственный мужчина стал бы церемониться с ней, но все это было лишь моими догадками. Поэтому я не мог с уверенностью сказать, помог я девушке или, наоборот, лишь навредил. Понятно, благо, мне хватило ума не менять тему разговора. А ты пыталась помочь осознать все другим? Да, но они только и делали, что убегали. Бессмысленность попыток только вгоняла меня в еще большее отчаяние. Воспоминания об этом заставили девушку загрустить. Красавицам грусть не к лицу, без задней мысли выпалил я. Но на сей раз это не сработало, и мои слова лишь ухудшили настроение девушки. Я уже начал переживать, что вновь сплошал, но она сказала, а я только смогла освободиться, вернув себе человеческое тело. Я лишь отчасти понял сказанное, и, как назло, мое пьяное любопытство пересилило здравый смысл, заставив спросить, получается, что раньше ты была человеком? Разумеется, подобный вопрос взбесил девушку, и, прежде чем она вновь убьет меня, я попытался сгладить углы. Я имел в виду, но мысли как-то не клеились. А какая разница? Лично мне это не важно. И почему ты злишься? Посмотри на меня, я вообще калека. Высказав все, что только пришло мне в голову, разумеется, я ввел девушку в ступор. Оно и не мудрено, так как я и сам не до конца понял смысла своих слов. Что ты имеешь в виду? Последовал закономерный вопрос. Мне повезло, что бессвязный поток информации смог сместить вектор мыслей девушки, из-за чего она немного успокоилась. Во всяком случае, мне больше не грозила болезненная смерть. Пока что, у меня тоже есть недостатки, мешающие полноценно жить. Хочешь сказать, что мое нынешнее состояние всего лишь недостаток? Девушка сама не понимала, как ей воспринимать сказанное мной. Из-за этого она то и дело сменяла гнев на принятие и обратно. Понимая, что необходимо доводить мысль до конца, я продолжил. Это мешает полноценно жить. Знаешь, ведь и для меня проблематично найти партнера. Кому нужен калека, который не в состоянии прокормить семью? Теперь, чтобы заработать, я вынужден продолжать раз за разом рисковать жизнью. И это не говоря про людей, желающих моей смерти. Из наших разговоров я примерно понимал, что девушку волновало больше всего. Именно поэтому и решил развивать данную тему. По тебе не скажешь, что ты сильно переживаешь из-за этого, ответила девушка, кажется, обидевшись на меня. Просто переживания мне никак не помогут. Я сказал это, не сильно задумываясь над словами. Это была всего лишь первая пришедшая в голову мысль. И, кажется, девушка чувствовала, что я не старался как-то ей угодить, говоря то, что на самом деле думаю. Мои слова стали небольшой палочкой, за которую она смогла зацепиться, чтобы по-новому осмыслить свою ситуацию. И на подобное оказалась способна всего одна фраза. «Это и есть дядин секрет», задумался я над случившимся. «Искренность, в этом есть смысл. Мне тяжело быть полностью открытым с людьми. Возможно, мы с дядей в этом схожи. Не буду врать, будто бы он не оказал на меня никакого влияния. Итак, ты сохраняешь энтузиазм?» спросила девушка после своих размышлений. «Пока я жив, все возможно», торжественно объявил, сам поражаясь тому, да чего же это простая мысль, но какая сложная в принятии. Знаешь, я видел дракона, от которого остался один скелет. Но даже так, он уже несколько десятков лет продолжает цепляться за жизнь. Подобный пример крайне положительно сказался на девушке, позволив ей окончательно принять свою ситуацию. Облегченно вздохнув, она отпустила мою руку, встав напротив и сказав: «Хорошо». «Что хорошо?» – переспросил я, не поняв смысла сказанного. «Я стану твоим артефактом, но только если ты пообещаешь мне две вещи. У меня-то и выбора особо не было, поэтому я сразу же согласился». «Хорошо, ты даже не спросишь, на что подписываешься», – сказала девушка, игриво посмеиваясь. «А, да, все же алкоголь действительно толкает на глупости. Что я тебе пообещал? Обратного пути у меня уже не было». Это понравилось девушке, и она ответила, лучась радостью: «Первое, ты поможешь мне вернуть тепло тела. Я даже не прошу тебя вновь превратить меня в человека. Конечно, но я понятия не имею, как это сделать», честно признался я. «Ведь нет ничего невозможного, пока мы живы». «Разумеется», кивнул в подтверждение, даже не представляя, на что подписываюсь. «И второе, ты поможешь мне убить всех тех, кто превратил меня в артефакт». «Да, но я даже не буду говорить про то, что слишком слаб для этого. Твои обидчики, они в другом мире». «Что?» Девушка оказалась напрочь сбита с толку подобным открытием. «Ничего не знаю. Как хочешь, но найди способ добраться до них». На сей раз она ничего не стала говорить про нас двоих, всецело спихнув данную обязанность на меня. Но мое мнение все равно ничего не стоило, поэтому я вновь повторил: «Хорошо». Улыбнувшись, девушка обогнула меня, обняв со спины. По всему моему телу пробежались мурашки, но я не подал виду. «Меня зовут Кровавая Лилия. Это больше похоже на имя оружия, нежели человека», подумал я, удивившись этому. «Меня зовут Азур, и я буду звать тебя просто Лиля». Но девушка больше ничего не ответила, а я не мог спросить, так как неожиданно все мое тело прорезала чудовищная боль, словно в него одновременно втыкалось тысяча игл. Благо, все быстро прекратилось, и я перестал ощущать объятия Лили. Но у меня больше не осталось времени на обдумывание случившегося, так как цикл начал разрушаться. «Где мой меч? Что мне делать с тем мужиком?» Чуть не начал паниковать. Бежать за мечом в таверну просто не осталось времени, поэтому я начал активно пытаться придумать, как мне не быть моментально убитым по возвращению в реальный мир. Кажется, придется надеяться на помощь Лили. Однако ничего из этого мне не пригодилось, так как после разрушения цикла я оказался в совершенно новом месте, и я прекрасно знал, где именно. Это было мое пространственное хранилище, окруженное пурпурной дымкой с золотыми проблесками. И каким образом я здесь очутился, для меня было настоящей загадкой. Вот только стоило мне задуматься об этом, как все сразу же встало на свои места. Что это за место? Непонятно откуда раздался голос Лили, сопровождаемый болью в моем теле, а затем меня поразила еще большая агония, после чего девушка появилась за моей спиной. Осмотревшись, Лиля с удивлением сказала: «Все это место пропитано твоей аурой, только здесь она почему-то во много раз мощнее. Не знаю, для меня все в норме. В моем случае единственная странность заключалась в отсутствии гравитации. Было необычно впервые ощутить состояние невесомости. Это мое пространственное хранилище», честно ответил я, так как что-то скрывать было бы странно. «Мы не смогли вернуться в реальный мир, потому что ты слишком сильная». «Как это связано?» – непонимающе спросила Лиля. «Твое же тело смогло выдержать слияние. В чем проблема?» «В том, что это место – своеобразная полость внутри моей души, поэтому ты можешь находиться здесь. А вот в попытке преодолеть барьер души, ты просто разорвешь ее. Из-за этого я и не могу тебя выпустить. Знаешь, здесь слишком тесно и нечего делать. Зачем я вообще согласилась последовать за тобой?» Начала возмущаться Лилия, всячески демонстрируя свое недовольство на лице. И правда была на ее стороне, даже учитывая то, что после поглощения последнего цикла мое пространственное хранилище резко увеличилось до куба со сторонами в 2 метра. Оно по-прежнему оставалось слишком тесным для двоих человек. К тому же здесь совершенно нечего делать. «Прости, я что-нибудь обязательно придумаю. Мне и самому подобное не по душе. Я уже молчу про то, что в твоем пространственном хранилище могут находиться живые существа. Как ты вообще смог залезть к себе в душу? А вот это хороший вопрос», — посмеялся я. «Без понятия, ты меня обманул», — продолжала возмущаться Лиля. «Прости, но я правда не представлял, что такое возможно. Я обязательно что-нибудь придумаю, но любой из вариантов требует, чтобы я на время покинул это место?» «Честно?» — чуть ли не в слезах спросила Лиля. «Я уже пообещал», — сказал я, обняв девушку. «И как ты справишься с проблемой, которая ждет тебя?» «Не знаю», — признался я. «Мой меч был уничтожен вместе с циклом. Я за сегодня вообще лишился всего своего оружия. Это я случайно съела твой меч. Прости», — извинилась Лиля. «Ничего страшного, я бы все равно не успел его забрать». Пройдя через несколько циклов, я подметил, что они почему-то слишком быстро разрушаются. Возможно, это связано с тем, что моя душа способствует этому, поглощая все, что остается после уничтожения цикла. Но это лишь мои догадки. Однако резкое увеличение пространственного хранилища говорило в пользу данной теории. «Выходит, что я у тебя единственное оружие. Ты же сказал, что проблема в том, что я слишком сильная». Даже не дав мне что-то сказать, Лиля оторвала себе руку, протянув ее мне. «Я успел многое повидать, но у меня все равно пробудился рвотный рефлекс. Благо, дальше позывов дело не дошло. И что мне с этим делать?» — спросил я, все же взяв ее ледяную руку. «Ты же теперь мой хозяин, значит, можешь управлять мной». Я все равно ничего не понял, однако слова Лили напомнили мне о том, что у меня есть целых 3 магических руководства. И так как времени в достатке, будет глупо не изучить их перед возвращением в реальный мир. Это были 3 коротких руководства без каких-либо детальных объяснений, и каждая из них отвечала за свою тему. Аура, огонь и контроль. Изначально я сразу же сконцентрировался на первом руководстве, так как именно аура мага отвечала за его защиту, а обучение этому навыку значительно повысит вероятность моего выживания. Но оказалось, что для использования ауры в качестве защиты сперва необходимо научиться контролировать ее, а отвечал за это навык телекинеза. И изучив руководство ауры и контроля, выяснилось, что надо начинать с огня. Объяснялось это тем, что людской род испокон веков имел близкую связь с огнем, поэтому именно создание пламени являлось самым простым заклинанием для начинающего мага. И после предварительного изучения всех 3 руководств, дальнейшее обучение не составило для меня никаких проблем. Я в кратчайшие сроки смог сконцентрировать свою магическую энергию, воспламенив ее. Затем, имея огонь в качестве ориентира, было крайне просто научиться его контролировать. Вскоре я уже смог с легкостью перекидывать пламя с пальца на палец, увеличивать и уменьшать его интенсивность, контролируя расход магической энергии. И уже после этого у меня не возникло никаких проблем с телекинезом, а как следствие и с магической защитой. Ведь, правильно контролируя энергию, это не доставляло столько неудобств и почти не нагружало мой мозг и душу. Немного потренировавшись, я смог уверенно использовать все 3 навыка в бою, после чего переключился на руку Лили, наконец-то поняв, не без помощи девушки, что мне с ней делать. Вся суть Лили, как артефакта, заключалась в том, что она могла трансформироваться. По факту она была универсальным оружием и защитой, однако эта универсальность накладывала свои ограничения. Получается, что я должен постоянно контролировать твою форму, и если я в пылу сражения хоть на мгновение отвлекусь, то останусь с пустыми руками, уточнил я, стараясь максимально скрывать сожаление. Что-то в этом роде. Для могущественных магов это не представляет такой уж проблемы, хотя моя прошлая хозяйка почти всегда использовала всего 1 форму. Действительно, сохранять форму – это лишь часть проблемы. Чтобы такая универсальность имела смысл, необходимо еще уметь пользоваться множеством орудий. Для меня это тоже было проблемой, ибо я не особо горел желанием застревать в циклах, чтобы обучиться владению мечом в той же степени, что и автоматом. И это не говоря про то, что ради парочки форм нет смысла иметь такой сложный артефакт, как Лиля. «Может быть, у меня получится?» – подумал я, надеясь, что лично для меня Лиля окажется намного полезнее. Глава 17. В способностях девушки меня привлекла одна возможность, которую я сразу же опробовал. Когда я взял отданную мне часть Лили под контроль, она сразу же растаяла, войдя в мое тело. Это ощущалось, словно 1000 тончайших нитей перемещаются внутри меня, доставляя чудовищный дискомфорт. Казалось, будто под моей кожей ползал целый рой личинок, вызывая неприятный зуд, из-за чего я чувствовал непреодолимую тягу к тому, чтобы расцарапать себе кожу и вытащить их оттуда. Однако это все равно не помогло бы, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как постараться как можно скорее привыкнуть к данному ощущению и начать игнорировать его. И, стараясь не обращать внимания на неприятный зуд, Я вернул контроль над артефактом, попытавшись сформировать себе правую руку. Вскоре на месте сруба начали образовываться кровавые наросты, и спустя несколько секунд, на месте культи у меня красовалась новая рука. Удивительно, новая конечность казалась идеальной, полностью повторяя очертания моей оригинальной руки. К тому же она действительно срослась с обрубком, намертво прикрепившись к нему. Единственное, что мне не нравилось, так это ее кроваво-алый цвет, который я никак не мог изменить. «Ну, контролировать форму собственной руки совсем несложно», — объяснила Лиля. «Согласен, она была со мной все 18 лет. Так я еще и правша», — не стал спорить с девушкой. Попытавшись пошевелить пальцами, я вообще не нашел отличия от оригинала. Этот процесс казался мне таким же естественным, как и прежде. Действительно как настоящая, за исключением цвета и дискомфорта в области крепления к культе. Затем я вернул артефакт в левую руку, попытавшись сформировать меч. Оказалось, что для этого мне банально не хватает материала. Но еще была странность, связанная с тем, что рукоять слилась с моей ладонью, совершенно не собираясь открепляться. Поэтому я попробовал сформировать кинжал, но в итоге у меня вышло некое бесформенное нечто, лишь издали похожее на кухонный нож. Однако это было лучше, чем идти в бой с пустыми руками, поэтому я не особо жаловался. «Я пойду, ага», наваляя ему, поддержала меня Лиля. «Боюсь, что ты бы запела совершенно иначе, если бы знала, насколько здесь опасно находиться. Даже тот таинственный артефакт решил поделиться со мной силой, когда я начал умирать». Разумеется, ничего из этого сказано вслух не было. И, приготовившись, я вернулся в реальность, почти мгновенно отбив летящий в меня клинок. Противник никак не мог ожидать этого, поэтому открылся, дав мне возможность ударить себя. Однако даже так я смог оставить лишь небольшой порез у него на запястье, благо этого оказалось достаточно, чтобы обезоружить противника. Но в следующий момент я допустил серьезную ошибку, побежав к мечу, чтобы схватить его. Пока я тратил на это драгоценное время, противник вновь предпринял атаку огнем, накрыв меня волной пламени. Усилив свою магическую защиту, я все же смог добраться до меча, спрятав его в свое пространственное хранилище. Однако в этот раз сила огня оказалась значительно выше, из-за чего жар с легкостью преодолел мою защиту, вынудив ретироваться. К моему везению, разрушение последнего цикла привело к радикальному росту моего внутреннего пространства, и теперь я мог перемещаться туда независимо от того, есть там нетронутый цикл или нет. Проблема лишь в том, что мы там оказались лишь благодаря Лиле, которую моя душа отказалась выпускать, поэтому я не знал наверняка, как повторить это. И, конечно же, с первого раза у меня ничего не вышло. Из-за этого я был вынужден продолжать терпеть жар, под нескончаемым потоком огня пытаясь совершить несколько дел одновременно. В итоге я нашел Лилию, попытавшись вытащить ее в реальный мир. Однако случилось обратное, и это я оказался втянут в свое же пространственное хранилище. «А ты быстро», — сказала Лиля, удивившись моему скорому возвращению. Но мне сейчас было не до разговоров, так как все мое тело по-настоящему горело, срочно требуя охлаждения. Благо, кое-что холодное имелось, поэтому я сразу же крепко обнял Лилю. «Ты нормальный?» — спросила девушка, не понимая, что я творю. «Я же сохранял молчание, на самом деле провернув подобное несколько раз, прежде чем противник перестал бесконтрольно поливать меня пламенем. К этому моменту все, что находилось в переулке, сгорело дотла, и даже кирпичные стены домов посветлели и покрылись трещинами. Что уж говорить, если всех моих усилий не хватило, чтобы защитить протез ноги. Но я все равно успел сблизиться с противником, так как он вновь оказался шокирован тем, что мне удалось защититься от его атаки. Лезвие моего импровизированного кинжала уже было готово порезать мужчине шею, но он в последний момент успел защитить ее. Противник сформировал небольшой полупрозрачный экран, который, я был уверен, способен полностью нивелировать урон от атаки. Поэтому я не стал пытаться пробить барьер, вновь спрятавшись в своем пространственном хранилище. Там я сформировал правую руку из фрагмента Лили, вооружившись мечом противника. И когда я вернулся в реальный мир, мужчина просто не успел среагировать на удар. Мне бы тоже в голову не пришло, что однорукий возьмет меч в несуществующую руку, атаковав с покалеченной стороны. За это мой противник поплатился лишением головы, чем и закончился наш поединок. Однако я знал, что мои проблемы только начинают набирать обороты. Странно надеяться, что никто не заметил столб огня, осветивший даже ночное небо. Боюсь, что сюда уже направлены маги, и вряд ли они окажутся вчерашними школьниками, оценил свое нынешнее положение. Спрятав меч в браслет, я попытался сделать то же самое с трупом, на что получил системное уведомление. Мы уважаем вашу конфиденциальность и никому не сообщим о случившемся. Однако политика нашей компании запрещает использовать хранилище для сокрытия преступлений. Приносим свои извинения. Вот дерьмо, выругался я, так как тоже не хотел прятать труп в своем пространственном хранилище. Но других вариантов не было, поэтому я забрал тело и голову, не став даже пытаться замести следы. Затем я использовал часть Лили, чтобы превратить ее в ногу. Было чудесно заново научиться бегать, но еще оставались нерешенные проблемы, мешавшие мне полноценно насладиться этим. Позвонив Виктору, я сказал ему, чтобы он немедленно покинул хостел, назвав место встречи и попросив быть осторожным. Просто я переживал, что меня не оставит в покое, впечатлившись убийством одного из своих. А найти нас в хостеле будет совсем несложно, учитывая то, что мой предыдущий противник смог поймать меня в подворотне. Он точно был не слабым магом. Интересно, я бы справился, не будь он ранен, и противник был не только ранен, но и банально утомлен долгим путешествием. А последующие враги будут не только в более хорошем состоянии, но также могут оказаться и более сильными. Лично я бы не стал посылать на поиск цели равных тем, кто уже умер при исполнении. Значит, мне придется прогрессировать быстрее, чем появляться новые противники. Ну как, ну что за невезение? За подобными размышлениями я быстро добрался до назначенного места встречи. Это был двухэтажный барак, рядом с которым находились самодельные сараи, один из которых давно пустовал. Однако Виктору на дорогу потребуется целый час, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы разобраться с трупом. Вытащив тело и изучив его, кроме магического браслета, мне так ничего и не удалось найти. При нем вообще не было ничего, что могло бы идентифицировать его личность. Зайдя в тупик, я вновь спрятал тело в свое пространственное хранилище, оставив при себе лишь браслет. Мне стало интересно, что будет, если попробовать его поместить в хранилище моего браслета. И закономерно я увидел очередное предупреждение о невозможности данного действия. Только на сей раз система предложила мне отправить уведомление доверенному лицу о том, что я нашел чужой браслет. Интересно, размышлял я, подбрасывая магический браслет нападавшего. Получается, только доверенное лицо может залезть в его хранилище и забрать оттуда все ценности. А если уничтожить браслет, не хочу рисковать потерять какую-нибудь зацепку. Стоит обсудить это с Алисой. Существовала вероятность, что она уже знала личности третьей стороны. Но немного подумав, я все же решил сперва посоветоваться с дядей. «Ты уже во что-то вляпался? Так быстро?» – раздался голос дяди на другой стороне телефона. «Ничего нового. Всего лишь старые проблемы наконец-то настигли меня». Объяснив ситуацию, вскоре я получил от дяди ответ. «Если начать искать его личность по фотографии, это может привлечь слишком много внимания. Другим не стоит знать, что мы связаны. А что насчет браслетов? Насколько они конфиденциальны?» «Очень, совершенно уверенно», — ответил дядя. «Иначе их создатели не дожили бы до сегодняшнего дня. Поверь мне, они просто не хотят марать руки. Вот и добавили несколько ограничений». «Хорошо, но есть ли какой-нибудь способ добраться до хранилища в чужом браслете?» — спросил я, понимая логику создателей. «Ничто не абсолютно. В мире существует множество всевозможных умельцев. А что касается браслета, то я знаю одного, но его услуги не из дешевых. К тому же он находится далеко на западе. В итоге данный вариант мне не подходил. Даже если закрыть глаза на цену, нет никаких гарантий, что я смогу доставить браслет нужному человеку. Однако этот разговор натолкнул меня на одну мысль. Я же разбираюсь в принципах пространственного хранилища. Раз другие могут, чем я хуже. Попрощавшись с дядей, я принялся изучать браслет, но так и не добился успеха. Ради этого я даже вновь сформировал руку, однако и она никак не помогла. В итоге мною было принято решение оставить Лилю в качестве козыря. Учитывая то, что моя единственная боевая способность была направлена на создание эффекта неожиданности, это казалось правильным выбором. Все же в повседневной жизни можно и потерпеть ограничения, лишь бы эту жизнь получилось сохранить. В итоге, провозившись с браслетом около часа, Я морально устал, решив дождаться Виктора лежа на койке. Сам артефакт мне без труда удалось спрятать в своем пространственном хранилище, что добавляло очков полезности к моей способности. Но отдохнуть у меня не получилось, так как вскоре появился Виктор. Осмотрев лачугу и приметив старую мебель, он удивленно спросил: «Только не говори мне, что ты раньше здесь жил». «Зато бесплатно», — отшутился я, сменив тему. «На меня напали, вот я и решил сменить место. Я уже заметил, у тебя все лицо в волдырях. Как ты еще не упал в обморок от болевого шока?» Виктор действительно был поражен моей выдержке. «Поверь, не будь у меня нынешних проблем, я бы визжал как девочка. И для этого мне бы хватило ошпариться кипятком». «Это не так работает», — возразил мне Виктор. «Разве проблемы не накладываются друг на друга? Просто забудь, все будет в порядке. Лучше посмотри на этот меч». Сменив тему, я бросил Виктору меч, который ранее принадлежал нападавшему. И всего лишь после беглого осмотра он ответил: «Немного хуже, чем твой, но все равно артефакт второго класса». «Теперь это и есть мой меч», — ответил я, опечаленный оценкой Виктора. «Так, давай рассказывай, что произошло». Услышав мой неполный рассказ, Виктор спросил: «И каков план? Что делать-то будем? Мне надо раздобыть какое-нибудь оружие средней или дальней дистанции, и желательно, чтобы я мог им пользоваться всего одной рукой». «Ты мне напомнил кое о чем», — сказав это, Виктор протянул большую коробку. «Незадолго до твоего звонка пришел курьер и сказал, что это посылка для тебя. Было очевидно, что это от Алисы, так как она обещала задобрить меня несколькими подарками. И как я и думал, в коробке оказался протез ноги, сделанный полностью из металла. А она не соврала, сказав, что мне его хватит с запасом», выразил свое удивление, изучив протез. «Но это даже не артефакт», возмутился Виктор. «Главное, что он достаточно прочный. Боюсь, такой артефакт будет стоить слишком дорого. Вещица-то сделана под заказ. Придется все-таки позвонить ей, чтобы поблагодарить», подумал я. «Ты заметил кое-какой нюанс?» спросил меня Виктор, но я не понял его. «Что ты имеешь в виду?» «Крепление протеза». После того, как Виктор акцентировал на этом внимание, я понял, что для крепления протеза было необходимо вкрутить винт прямо в кость. Тут даже мне стало не по себе, поэтому пришлось отложить данную процедуру на неопределенное время. «И почему здесь так воняет алкоголем? Тут живут бомжи». Действительно, я уже успел протрезветь, хотя был в стельку пьян. Правда, и времени прошло немало, но это все равно слишком быстро. «Может, меня уже и яды не берут?» «Конечно, ведь мы и есть бомжи», — отшутился я, так как не хотел выдумывать момент, когда успел напиться. «Мне опять звонит Елизар». Виктор был вынужден отойти от темы нашего разговора. И это уже не первый раз. Было бы странно, если бы до него не дошла информация об инцидентах, случившихся со мной. Вот только знает ли он о последнем и о том, что я был его участником. «Скажи, что я просто обиделся на то, что мой артефакт решили удержать. А если спросит, где мы, то скажи, что направляемся к циклу, чтобы подзаработать. На остальное не отвечай». Кивнув, Виктор связался с Елизаром, и их диалог начался с инцидента в пункте приема артефактов. И, судя по ответам, Елизар даже не намекнул на драку в подворотне. Он сказал, что это в последний раз. Виктор подвел итоги разговора. «Думаешь, он правда не в курсе, что ты причастен к битве?» «Не знаю, но нам нельзя задерживаться на одном месте. Мы правда отправимся в цикл?» — поинтересовался Виктор, даже не скрывая своей заинтересованности. «В пустыне нам так и не выдалась возможность. Конечно, я же уже говорил, что мне нужно оружие». Елизар снова напомнил, что он хочет присоединиться к нам. Сообщив об этом, Виктор стал серьезным. «Стоит ли соглашаться? Возможно, было бы неплохо наладить отношения с представителем королевской семьи. Хоть Елизар не идет ни в какое сравнение по статусу с Алисой, однако в этой стране я провел большую часть своей жизни. Но мне все равно не хотелось даже рядом находиться с циклом при посторонних. Я до сих пор ломал голову над тем, как скрыть свой секрет от Виктора. Все же этот парень был слишком полезен, особенно, когда в любой момент из ниоткуда может появиться противник. Я подумаю над этим. А сейчас мне нужно поспать. Усталость окончательно свалила меня. Все же из-за моей способности этот день оказался невероятно долгим. Поэтому я сразу же уснул, даже не позаботившись о своей безопасности. И проснулся лишь ближе к обеду, сразу же заметив Виктора, который спал на стуле, сидя по направлению к выходу. Видимо, он держался до последнего, наблюдая за окружением, пока и его не склонило в сон. «Все бы были такими же надежными, как он», — подумал я, глядя на Виктора. Однако мое внимание забрал на себя протез, который так и остался лежать в коробке на полу. И раз Виктор все еще спал, это была отличная возможность, чтобы попробовать установить его. Лучше всего попросить помощи у Лили. Думаю, со своей способностью она легко справится с этим. Но почему-то я не сильно горю желанием с ней видеться. Вспоминая ситуацию с прошлым хозяином Лили, мне становится как-то не по себе. Кажется, я действительно побаиваюсь ее, и меня сразу же осенило. Так вот в чем магия алкоголя. Мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с духом и решить переместиться в пространственное хранилище. Я действительно испытывал страх, потому что это был не цикл и там не получится воскреснуть. Глава 18. Оказавшись в пространственном хранилище, я сразу же заметил, что здесь стало как-то тесно. И неудивительно, так как, помимо меня и Лили, появилась большая коробка с протезом и еще одно тело. «Вижу, ты все же справился», — сказала девушка, словно других тем и не существовало. «А как ты так быстро разделался с ним? Это все благодаря мне, я была полезна?» «Да, ты мне очень помогла», — ответил я, стараясь быть максимально дружелюбным. «А что ты имеешь в виду, говоря, что я быстро справился? Ты же пропадал лишь на мгновение, я почти и не замечала. Оказывается, ты даже не пытался сражаться со мной в полную силу». Судя по виду девушки, она была крайне довольна собственными фантазиями. Поэтому я не стал портить ей настроение, вместо этого начав размышлять. Выходит, что я был прав, думая, что в моем пространственном хранилище нет течения времени. Однако, почему оно появляется вместе с моим приходом? Хоть я и не смог придумать этому объяснений, все равно было приятно узнать, что Лили не будет замечать моего отсутствия. Уже неплохо, что, находясь в реальном мире, я могу попросту игнорировать ее существование. «Мне нужна твоя помощь», — обратился я к Лили. Отправив труп в самый дальний угол, я подтянул к себе протез. К слову, я только после осознал, что инстинктивно использовал для этого свою ауру, которой пространственное хранилище было заполнено до краев. Из-за этого складывалось ощущение, будто я перемещаю предметы с помощью одной лишь силы мысли. Мне стоило только подумать, как протез сразу же начал двигаться. Грубо говоря, здесь это было намного проще, чем в реальном мире. Без проблем. Лия даже не стала уточнять, что я от нее хочу. Она сразу же зашла ко мне за спину, быстро слившись с моим телом. В следующий же момент из отрубленной ноги появилось кровавое щупальце, схватившее штырь. Затем оно втянулось обратно, с хирургической точностью вкрутив крепеж прямо в кость.